Часть пятая. Рассечение пуповины. Многие лета тем, кто поет во сне. Все части света могут лежать на дне. Все континенты могут гореть в огне. Только все это не по мне. Владимир Высоцкий. Первое. Постоять за себя. Они... Местные аборигены социализма вчера или коммунизма завтра не разрешили, не позволили ему подготовить ее заранее. А в принципе, кто ему мешал поговорить с ней раньше? Захватывающая история о пограничниках. И не делись никуда его навыки, выплеснулись, взорвались накатанным знанием, когда потребовалось. Панин насторожился. Еще когда до них было, как до луны, 4 этажа лестниц с перилами. Но они предпочли лифт, старую скрипучую железяку с вручную отпирающимися дверями. Панин находился в полудреме после ночного похода к знакомому пеньку. Этот поход убедил его окончательно, что дело завершено. На сей раз он не сменил кассетный блок для записей. Только вынул и привычно спрятал в буханку тот, что имелся. Что бы это значило? Окончательный приговор, вот что. Но сейчас что-то сдуло с него сон начисто. Может, громко зашуршал снег под колесами их машины. А может, какой-то самоуверенный лейтенантик-пижон чрезмерно рьяно хлопнул дверцей. Только сон Панина упорхнул и сменился тиканьем хронометра в голове. Он осторожно, хотя это было совсем лишнее, снял придавивший грудную клетку томик справочника для туристов в столице СССР, невесомым клубком скатился с дивана и боком из-за шторины глянул на улицу. Машина была обычная. «Волга 41» темного цвета, без мигалок. Но может у них съемная, на магните? А кроме того, машин было две. Здесь вам была не наполненная бандитами-мерседесами Москва 15-го года капитализма. Здесь личный автомобиль до сих пор считался не только роскошью, но еще и невидалью. Так что одно присутствие двух легковушек одинакового темно-синего цвета за раз вызывало известное беспокойство. Панин быстро отступил в глубину комнаты. Не зажигая света, мгновенно переоделся в удобный для любого случая спортивно-туристический костюмчик местного производства. Вскрыл тайник, извлек оттуда кассеты с записями, блокнот со своими пометками, пистолет ПСМ калибра 5,45 мм, зашнуровал ботинки и напялил шапочку. Теперь он был готов к труду и обороне. Что еще осталось? Ясно что. Аврора. Да, ее не было сейчас в квартире, но вот-вот она должна была явиться со своего ежедневного трудового подвига. Панин скользнул на кухню, на мгновение замер, не решаясь открыть газ. Это был все же жилой дом, хоть и обреченного мира. Но то грядущее решение было не в его власти и не на его совести. Не открыл все же, лишь бросил на пол кучу мятых правд, комсомольских, и прочих, добавил, не глядя, книг, специально не смотрел, дабы не жалко было. Затем бесшумно приоткрыл входную дверь и протиснулся в подъезд. Там позади уже занялось пламя. Они были еще и ленивы, оказывается. Ожерели душами, погрязли во всесилии, давно отшумели повальные чистки, обрюзгли, одеревенели щупальца присоски властей придержащих. Они решили прокатиться лифтом. Или он понапрасну встревожился, и не за ним они явились. Как теперь объяснить Авроре аутодафе на кухне? Но это было бы счастьем, такой мелочью по сравнению с тем, что предстояло. Он проскочил 1.5 пролета, когда старый скрипучий разваленный лифт замер на его этаже. Панин заморозил время и сердце. Лязгнула дверь лифта. Это были они, представители социалистической законности и порядка, и пришли по его душу. Контрразведки всех стран объединяйтесь. грядут новые бои с пришельцами из вселенной буржуинов. И они уже звонили в дверь. А он не умирал от страха и напряжения. Совсем нет. Он радовался жизни. Радовался их приходу. Потому как они разрешили его сомнения. Свалили и выбросили ношу будущего решения и предстоящего разговора. Ему нельзя было больше здесь оставаться. Но и ей тоже нельзя. И в этом было дело. И Панин покатился вниз, с легкостью ветра пожирая ступеньки. И внизу какой-то сержант на стреме хотел что-то сказать или произвести досмотр задержания по закону. Но он уже вдавил ему в грудь подошву удобного зашнурованного ботинка. И тот опрокинулся, и Панин добавил еще. Не знал этот мир дальнодействующего боя ногами, карате. Остался он локальным японским казусом. Не вспыхнул Брюсами Ли и Чаками Норрисами с голубых экранов, потому как не взял его за океанский бизнес в долларовый оборот. А потом Панин стянул с бойца невидимого фронта шинель, шапку, кобуру с портупеей и стал милицией столицы. За то время целую эпоху потерял, а ведь там наверху уже выломали дверь и дышали дымом, осматривая комнаты. Он не стал тратить еще один геологический период на форменные ботинки, благо его удобные, были темного цвета и хоть издали напоминали что-то. Да, господа коммунисты, не тех вы прислали. Шли вы арестовывать какого-нибудь бандита, безработного, непрописанного мальца, не здоровающегося с соседями по подъезду, дабы акцентом не привлечь к себе дополнительное внимание, так? А надо было бы профессиональных контрразведчиков, поднаторевших на акциях в Мексиках и Аргентинах. И, следовательно, те, кто готовит сейчас по вас окончательный удар, выбирают молот по увесистей, рассчитали удачно. Не ждете вы этого удара по затылку, когда буржуи все загнаны на далекий материк. Не ведаете вы о других вселенных, и даже фантасты ваши, пишущие больше о стремительном прогрессе в городе и деревне, и о слиянии в радужном далеке, о несмелых подножках буржуинов, да об обрубании этих лапок-ножек многонациональными жилистыми руками. А потом была стрельба по машинам и людям. И не хотелось, чтобы были убитые, но тяжело раненые появились наверняка. А одного из них пришлось выбрасывать на снег в крови и агонии и гнать машину вперед. А под сиденьем и правда была мигалка на магните, но не стоило ею пользоваться. Одно плохо. Нельзя было быстро ехать, так можно было проскочить мимо Авроры. Все здесь шлялись по улицам в такой однообразной одежде. И он ехал и смотрел. Потому что проглядеть ее или разминуться значило вынести ей приговор.